Хам и Смердяков. Разумеется, Мережковский не обошел это имя в своей статье. Оно мелькает весьма часто. Если мы по привычке раскроем словарь Даля, чтобы он нам все немедленно объяснил, то действительно найдем специфически русское определение хамства. Хам – слуга, лакей. Это в целом совпадает с историей проклятия хамского рода, но решительно ничего не объясняет. Всякий хам – слуга? Всякий слуга – хам? И ведь Смердяков рожден не просто от дворянина Федора Карамазова, но и от юродивой Лизаветы Смердящей. Таким образом, он чуть ли не прочнее сидит в русской культуре, чем старик Карамазов и трое его законных сыновей. С другой стороны, Смердяков не единственный лакей и слуга в романе. Слугой является и Григорий, воспитавший Дмитрия и самого Смердякова. Не стыдится быть слугой Зосимы и Алеши. Больше того, по указанию старца, он охотно идет прислуживать на трапезе у игумена, где собирается местное общество. Так что хамство Смердякова, очевидно, не только происхождением его и положением в барской среде объясняется. Он классический хам, но почему? Слуга Григорий вначале любил мальчика как сына, но нечто странное замечалось в нем. Он часто забивался в угол, глядел из-под лобья на своего воспитателя и словно заранее готовился куда-то сбежать. Он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал. «Не любит он нас с тобой, этот изверг», — говорил Григорий Марфе Игнатьевне. «Да и никого не любит. Ты разве человек?» — обращался он вдруг прямо к Смердякову. «Ты не человек. Ты из банной мокроты завелся. Вот ты кто». Тем не менее, Смердяков рос ребенком на редкость изобретательным. И не только потому, что в детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Но первое же прикосновение к библейской истории вызвало в нем решительное отторжение и довольно изобретательный хамский вопрос. «Чего ты?» — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. «Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?» Григорий ответил просто: «А вот откуда?» И неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Истинно, вся история дальнейшая, с подлой изобретательностью Смердякова и бесконечными разборками в доме Карамазовых, ничто в сравнении с этой изумительной, почти библейской сценой. Разгневанный отец не в силах ответить на правильно поставленный вопрос сына и поступает единственным праведным образом — бьет щенка по морде. По-другому нельзя. Никакое всепрощение не победит хамство. Недаром Смердяков единственный презирает Алешу. Очень древняя, дохристианская эта история. Хама уходящего и смотрящего ему в спину отца. Таким он родился, всем чужой, обреченный на проживание в том мире, который не любит, не может полюбить. «Я всю Россию ненавижу», — говорит Смердяков. Но в то же самое время он сказал бы об этом и во Франции, и в Германии. В мире, который навязан ему непостижимой, не любой, отцовской волей. С ней-то Смердяков и не может никогда согласиться. И пока не в силах ее побороть, вынужден от нее уходить. Но и то верно, что когда семечко прорастает, ему уже нет равных по, так сказать, фигурности, непредсказуемости роста. Своей изобретательностью Смердяков всех затмил. И он решился на то, на что Иван и Митя отважиться не могли, хотя и хотели того — убить отца. И никогда бы не решились, потому что в каждом из них хоть что-то добыла от Алёши. Иван это вначале не понял. Он проиграл игру со Смердяковым, потому что недооценил его. Он думал, что тот глуп, а он был умен. Думал, что тот трус, а он был смел. Полагал, что последнее слово будет за ним, Иваном, а слово оказалось за Смердяковым. Смердяковский жест накануне самоубийства — это вершина хамского благородства. Не только все за Ивана сделал, но и деньги отдал. И вершина хамской подлости. Иван отныне вроде навеки повязан со Смердяковым кровавой круговой порукой. «Ты не глуп», — проговорил Иван, как бы пораженный, кровь ударила ему в лицо. «Я прежде думал, что ты глуп,